Письмо 15. Ваши письма, получаемые мною вдали от милой родины, драгоценны сердцу моему. В них я подслушиваю достигающие до меня звуки вашего сочувствия, вашего живого участия в судьбах моей заграничной жизни, и на эти родные звуки я не хочу, да и не должен оставаться без отголоска, и не должен быть пред вами нем, как рыба, и глух, как аспид. Открылся случай, и я с сердечным удовольствием принимаюсь за перо. Мне нет нужды, да не считаю и приличным со своей стороны спрашивать вас, здоровы ли вы. Как инок, я строго держусь своих правил и, пожалуй, идя вопреки миру и его законоположениям, лучше буду спрашивать вас, больны ли вы, друзья мои, хвораете ли вы. Жаль, ежели эти вопросы останутся без желаемого мною ответа, то есть очень жаль, если вы всегда и постоянно здоровы. Ты с ума сходишь, воскликните. Ты мизантроп, здоровье — драгоценный дар Божий, а ты какую чепуху плетешь. Жаль, если вы всегда здоровы. Я говорю вам, друзья, что я инок. Значит, прав, если иначе, чем вы, и мыслю, и говорю, и делаю вопросы. Очень понимаю, что в мире едва ли не единственные вопросы при встречах и в письмах, и в беседах, как ваше здоровье. Здоровы ли вы? Если ответ «здоров», мы с чувством вежливости приговариваем, очень приятно слышать. Само собой разумеется, да никто и не отвергает, что здоровье есть драгоценный Божий дар. Но только ведь для праведника и для кающегося грешника, а для нераскаянного или нерадивого дар опасный, которого, если бы не было, много раз счастливее мог бы быть несчастный грешник. Кто мало-мало знаком с духом Священного Писания и помнит слова святого апостола: «Если вы без наказания стоитесь, вы прелюбодейчащи, а не дети, тот будет со мной заодно, тот будет защищать меня». Кажется, на этом основании, то есть на словах апостольских, праведники немало не дорожат и не просят себе у Господа здоровья, в сладость терпя всякую скорбь и посещение наказующей их десницы Божией, а кающиеся грешники часто вопиют даже к Богу. Да наведет Он на них болезнь и скорби временно и да помилует вечно. Примеров на это я могу вам представить много, если угодно. Но знаете ли, к чему и для чего в особенности я так говорю вам? Мне хочется рассказать вам про одного афонского старца, который теперь еще жив. Значит, нынешнее письмо мое может служить продолжением прошедшего в некотором отношении. Сознайтесь сами, ведь дважды за одно и то же преступление и на земле не наказывают. Также надобно понимать и о загробном суде. Тот, кто отстрадает здесь, разумеется, в духе смирения, пред наказующей правдою Божией и с чувством детской покорности, там благодатью Христовой таковой является совершенно оправданным. Но горе тому, кто, не зная иных путей, кроме разврата и мирских суетностей, постоянно здоров и не понимает, что такое страдальческая жизнь. Такому лучше бы есть золу и полынь, рыдать и плакать, чем радоваться здоровью, как драгоценному дару Божию. Почему ж, спросите вы, не меня, а святого апостола Павла об этом спрашиваете, я его слова предложил вам, к нему и обращайтесь, то есть к его назидательным посланиям. История церкви представляет нам удивительные образцы самоотвержения, к каким некоторые из святых обрекали себя на все страдания настоящей жизни. Я за лишнее считаю указывать вам на эти образцы. Если вы читаете пролог и чтите Минеи, там вы найдете их. Между тем я расскажу вам, как один здешний старец долго молился Богу, чтобы он наказал его здесь за грехи и помиловал бы там, за гробом. Непрестанный молитвенный вопль старца наконец проник в небеса и дошел до Господа Бога. Бог, как любовь, с участием внял желанию старца и благоволил утешить его собственным своим явлением. Однажды, по обычной молитве, старец прилег отдохнуть и погрузился в тихий сон. В первое мгновение сна он был поражен ослепительным сиянием, разлившимся по келье. Старец боязненно осмотрелся и его взоры остановились на кресте, к которому пригвожден был божественный страдалец Господь наш Иисус Христос. Терновый венец лежал на израненной голове его, из рук и из ног и из ребра его кровь струилась потоком от лица Искупителя. От его кротких взоров исходило удивительное сияние. Старец затрепетал от радости, пал пред Господом на колени и залился слезами.